Глава вторая. Вода без границ. Туманное влажное утро, запах свежескошенной травы, густой и очень чистый воздух. И все это наполнено тишиной. Так должно было быть. Но на улицах городка, где живет меньше 10 тысяч человек, внезапно стало оживленно. Люди в одинаковых футболках, газон, уходящий за горизонт, заставленные легковыми автомобилями и автодомами. В этот день стартовало событие, собравшее у озера Уиндемир более 5000 человек. Это были непотопляемые герои, пловцы-любители. Мало того, что более 5000 человек переплыли озеро и не устали, они еще остались в отличном расположении духа, отметив заплыв вечерней прогулкой и пикником на природе. Я тогда был поражен, увидев людей, приехавших издалека, чтобы проплыть свою милю или две на соревнованиях, где победителями они точно не станут, потому что на те же состязания прибыла элита профессионального плавания. Мне было в диковинку увидеть такое стремление любителей плавания отправиться за 3-9 земель, чтобы окунуться в прохладную воду Британского озера, заплатив немалые деньги за участие в мероприятии, проплыть дистанцию и выбежать из воды, проследовав финишную арку с поднятыми руками и довольной улыбкой. Люди разных национальностей и уровня подготовки забегали в эту арку, и все как один были счастливы. Вы спросите, почему это было так удивительно для меня? У людей из большого спорта цель одна – олимпийское золото. И ничего больше. На тот момент было невозможно представить, что кто-то, зная, что никогда не составит конкуренцию профессионалам, будет тренироваться для себя. Просто так ходить в бассейн и даже ставить себе какие-то цели на каких-то состязаниях. Я считал так. Если не допускаешь мысли о победе на крупнейших турнирах современности, то не стоит и начинать развиваться в этом направлении. Как же я был неправ. Каждый из 5000 участников тех любительских соревнований преследовал совершенно другую цель, отличную от моей. И они были такие разные. Как я об этом узнал? Потому что долгий тренерский путь показал истинную картину. Можно разделить цели любителей плавания на несколько ключевых. Первое. Это хобби, позволяющее отключиться от ежедневной рутины и погрузиться с головой в активность, которая приносит удовольствие. Почему бы не связать занятия избранным видом спорта и соревнования, куда можно поехать как путешествие, хорошо отдохнуть и наполниться силами перед новой трудовой неделей? А если это увлечение для всей семьи, то это вообще замечательно. Второе. Здоровье. Ведь, как я уже говорил, в воде нагрузка на суставы минимальна. Зато включено в работу множество мышц с полной амплитудой движений. Аэробная нагрузка напрямую связана с кислородом, лучшей циркуляцией крови и активизацией работы всех внутренних органов. Пожалуй, тут не надо быть скромным. Плавание становится для нашего тела лучшим спортивным времяпрепровождением. Конечно, не будем отрицать, что есть много других видов спорта, дающих нам понять, что мы живем, а не существуем. Но именно совокупность плюсов и контакта с водой дарит колоссальное преимущество перед другими видами. Конечно, боксер бы сейчас быстро переубедил меня, если бы сидел рядом со мной. Но я один, и дверь заперта, поэтому продолжу агитацию за укрепление здоровья через плавание. Третье. Безопасность и спорт с огромным выбросом гормонов счастья. Попробовав однажды плавание, каждый удивляется новым ощущениям после тренировки. Это безгранично накатывающий эмоциональный подъем. После плавательной активности бодрости хватает на целый день. Спортсмен-любитель весь день ощущает себя так, будто все происходящее с ним и есть то, что необходимо для счастья в жизни. Четвертое. Общение. Какое общение, если вы там плывете и друг друга под водой не слышите? Тут все дело в том, что во время плавания мы думаем. Мозг омывается свежей кровью, обогащенной кислородом. Мысли в голову лезут интересные, сюжеты крутятся глубокие, непрерывные. Никто не отвлекает во время длинной дистанции. Значит, наступает кумулятивный эффект, когда на фоне долгого молчания мы скучаем по общению и готовы делиться информацией, шутить и слушать единомышленников. Пятое. Постоянное стремление к победе и улучшение своих результатов отличает еще одну замечательную категорию спортсменов-любителей. Эти люди полны решимости соревноваться как с самим собой, так и с коллегами по спорту. Они четко видят цель и назначение тренировок, постоянно повышая уровень знаний и компетенций в выбранной дисциплине. Нередко такие спортсмены уже достигли высот в карьере и в бизнесе, но все равно уделяют спорту много времени. Иногда это объясняется тем, что их детские мечты о спортивных достижениях так и не сбылись. Но после взросления у них на любительском и профессиональном уровне появляются новые возможности для участия в соревнованиях и демонстрации своих навыков. Меня тогда особенно поразило любопытство и восхищение каждого пловца-любителя, встречавшего спортсменов из сборных команд разных стран, которых можно было отличить по футболке с фиолетовой надписью «Elite Athlete». Эти люди просили сфотографироваться, задавали массу вопросов, по-детски искренне восторгались, как будто увидели комету Галлея. Мне это казалось странным и немного смущало. До этого мы всегда выезжали на соревнования и сборы, где все мероприятия проходили в рамках закрытой когорты людей, профессионально знавших свое дело, которых было сложно чем-то удивить. Даже если на таких соревнованиях и присутствовали болельщики, то их чаще не допускали к прямому контакту со спортсменами, особенно если речь шла о крупных состязаниях вроде Олимпийских игр или Универсиады. В общем, эмоции меня переполняли. То, что я делал ежедневно целых 15 лет, словно приобрело еще больший смысл. Любители спорта, которые плавали не ради наград, а потому что хотели плавать и получали от этого массу удовольствия, открыли мне новую сторону любимого занятия. Мы были для них неким эталоном, или Аполлоном, или и того, и другого понемногу. Это было незабываемо. В результате полученные впечатления, возможно, привели к тому, что я занимаюсь по сей день своим любимым делом – плаванием и тренерством. Тогда я ужасно стеснялся своего английского языка, но старался этого не показывать, понимая, что языковой барьер надо преодолеть, чтобы научиться свободно говорить. И чем меньше я стеснялся, тем чаще получал сложные вопросы в интервью и попадал на мероприятия, где требовалось поддерживать диалог. Но так я узнавал, кто чем дышит и как мыслит. Вроде бы мы любим одно и то же дело, а проводим время и думаем по-разному. К примеру, один мой друг из Германии, когда я с ним только начинал общаться, поразил своей мечтой работать в полиции. Он говорил, что после окончания спортивной карьеры обязательно продолжит обучение и работу в этой структуре. Поскольку на тот момент ему было уже больше 30 лет, это было осознанное решение. Почему я удивился? Мне казалось, что мечтать о профессии полицейского странно. Приходишь устраиваться на работу, проходишь тесты, и вот ты уже полицейский. Никакой романтики. Позже выяснилось, что он хотел работать в системе исполнения наказаний и требовалось пройти дополнительную квалификацию. Причем в его стране профессия полицейского весьма престижна и востребована. Еще одна девушка из сборной Германии параллельно работала регулировщицей. Это занятие тоже было очень уважаемо. Мне удалось пообщаться на тех соревнованиях в городке Уиндемир с любителем плавания, обожавшим длинные заплывы. Он пересек Ла-Манш несколько раз, справлялся и с более длинными дистанциями. Этот человек искренне радовался тому, что смог провести тренировку вместе с элитой плавания на открытой воде. Тогда я воспринимал его как человека, которого окунули в детстве в чан с энергетиком или даже с обогащенным ураном. Настолько он был вынослив. Я закончил тренировку, обогнав его на несколько сотен метров, и пошел переодеваться. А этот пловец сказал, что проплывет еще пару километров и чтобы его не ждали. В итоге он приехал только к обеду, одолев больше 10 километров на одной тренировке. Я спросил, почему он плавает? Почему плавает так много? Ответ был такой. Во время плавания я медитирую, ощущая себя поистине живым, и каждый раз, выходя из воды, хочу вернуться, даже если сильно устал и проголодался. На тех соревнованиях этот спортсмен-любитель осиливал каждую дистанцию в каждом заплыве на протяжении 2 дней соревнований. В общей сложности он проплыл около 20 раз дистанции от 1 до 2 миль. Если бы были дистанции длиннее, он бы пренепременно осилил бы и их. Интересно было наблюдать на этих соревнованиях за менталитетом представителей сборных всего мира, объединенных любовью к плаванию. Даже техника плавания у спортсменов из разных стран соответствовала особенностям их менталитета. К примеру, члены все тех же сборных команд Германии всегда техничные перфекционисты, которые не проплывут лишнего метра и всегда сконцентрированы на деталях. Представители южных стран, Италии, Греции, темпераментные и очень выносливы. Их техника не поражает красотой, зато глаза горят, как у охотника. Если речь заходит о борьбе за медаль высшего достоинства, они не боятся соперника, каким бы опасным он ни был. Англичане – уверенные джентльмены, не тратящие времени на разговоры, а всеми действиями показывающие, кто главный на этих состязаниях. Причем они не агрессивны, а наделены благородным духом соперничества. Спортсмены из стран постсоветского пространства добиваются поистине высоких результатов. Не потому, что тренируются больше остальных и торчат в воде часами без сна и восстановления. Тренировались мы невероятно много, а потому что видят возможность получить максимум удовольствия от происходящего. Почувствовав себя в своей тарелке, ощутив, что можем обратить на себя внимание, мы обретаем сильнейший кураж, ракетным двигателем, выносящий нас в лидеры гонки. У любителей же плавания совершенно другая история. Все путешествуют, получают удовольствие от новых локаций, вкусной еды, заплывов и общения. Профессиональные спортсмены редко делятся стратегией и тактикой прохождения дистанции. Это может расцениваться как обман с целью запутать соперника перед гонкой, либо как инфантилизм. А вот любители, напротив, часами могут рассказывать друг другу истории, планы, как лучше проходить дистанцию, какую позицию на старте выбрать, кто главный соперник, а за кого хочется зацепиться по ходу гонки. И вся эта информация сильно будоражит накануне соревнований, где главная цель не выиграть, а получить массу удовольствия, уехать домой с полностью заряженной батареей для новых свершений в привычных буднях. А еще люди получают прекрасный повод встретиться с друзьями, если те живут очень далеко. Общее любимое занятие и четко установленные даты проведения спортивного мероприятия дают такую возможность. Отличную возможность провести отпуск в тусовке пловцов-любителей дают кемпы, или как у нас в профессиональном спорте они называются сборы. Группа спортсменов за неделю до соревнований собирается в одной интересной локации. Обычно возле моря, где пройдет состязание. Такой выезд детально планирует тренер. Он же подбирает и утверждает тренировочную программу. Тут все зависит от того, сколько дней осталось до соревнований, какую дистанцию плывут атлеты, от наличия спортивных объектов в месте проведения сбора, есть ли бассейн или только доступ к открытой воде, есть ли зал для силовой подготовки и площадка для восстановительных тренировок, миофасциального релиза и растяжки. Миофасциальный релиз – это надавливание на мышцы и фасции, то есть плотную, прочную ткань, которая обволакивает, разделяет мышечные группы и органы в теле, и их растягивание с помощью специального валика и других приспособлений для самомассажа. Используется в спорте и фитнесе для восстановления мышц. В результате улучшается кровоток и лимфоток, увеличивается диапазон движения в суставах и восстанавливается функциональность мышц. Состав участников тоже утверждается заранее, чтобы было понимание уровня пловцов и функционального состояния каждого из них. Такие сборы позволяют спортсменам-любителям закрыть несколько потребностей, которые впоследствии откладываются у нас в памяти и остаются в ней как благоприятные, к которым хочется возвращаться. Мы всегда с трепетом вспоминаем каждый командный выезд, и на душе становится приятно и уютно. Вот те самые потребности любителей спорта, нуждающиеся в удовлетворении на выездных международных сборах. Первое – это смена обстановки. Большинству людей для полноты жизни и ухода от ежедневной суеты бывает просто необходимо все бросить и вырваться в новое место. Лучше, чтобы там было тепло, и еще лучше, если разница температур с привычным местом обитания будет градусов 30. Море, песок и возможность выключить телефон позволяют забыть, что дома остались какие-либо нерешенные проблемы. Второе. Полное погружение в занятия спортом и спортивную среду. На сборах достаточно плотный распорядок, позволяющий тренироваться два раза в день в воде, участвовать в специальных технических, аэробных, функциональных, силовых и других видах тренировок, а вечером заботиться о восстановлении мышц. Конечно, предусмотрены дневной сон и свободное время для обсуждения техники плавания, просмотра видео с подводной съемки и знаменитой игры в шляпу, ставшей изюминкой каждого нашего кемпа. Третье. Команда, общение и новые знакомства. Когда спортсмен-любитель попадает в среду, где все общаются на едином спортивном языке, он начинает чувствовать себя частью команды, обретает единомышленников, всегда готовых поделиться опытом, поддержать во время тренировок и соревнований. Крепкая дружба, сформировавшаяся на общих интересах, часто перерастает в качественные взаимоотношения людей, готовых откликнуться в любой ситуации. Четвертое. Совмещение физической активности и ментального отдыха. Вы не поверите, сколько у взрослых спортсменов-любителей еще остается сил после активности в залах и бассейнах. Если программа тренировок подобрана правильно, нагрузка равномерно распределяется по всем системам организма, решая ключевую задачу тренировочных сборов – улучшение спортивной формы перед соревнованиями. Нагрузки не должны быть изнуряющими, потому что потребуется много времени на восстановление, или можно вообще уйти в яму. Ямой атлеты называют временное снижение спортивной формы из-за внутренних сбоев в системах организма или из-за перетренированности. Поэтому на кемпах для любителей плавания мы должны учесть все потребности каждого спортсмена, а они в целом понятны. Каждому требуется получить массу полезной информации, в том числе о своей технике плавания, равномерно нагрузиться физически и получить удовольствие от тренировок в бассейне и море, отвлечься от трудовых будней, вдоволь пообщаться с напарниками и напарницами по команде, посмотреть местные достопримечательности и вкусно поесть в самых популярных ресторанах, выбранные для сбора локации. Это ли не настоящий отдых? В мире масса соревнований по плаванию, и у каждого свои история, прелесть локации, кухня и, конечно же, набор и сложность дистанций. К примеру, если говорить про любительские старты, незабываемое впечатление на меня произвели соревнования на открытой воде на озере Орта в Италии. Я обожаю тихие уголки, где узкие улочки хранят жизнь и быт многих поколений. Там каждый твой шаг пропитан восторгом осознания величия и концентрации духа минувших времен. Шагая по этим улицам, видя счастливых людей, ужинающих на летних верандах ресторанчиков, ты заряжаешься на несколько месяцев вперед и надолго оставляешь такой ностальгический образ в памяти. Конечно, постоянно там жить я бы не смог. Однако вкусить дух Италии и насладиться этими деньками вместе с командой, понимающей твой язык, счастье. Но если ты уже научился плавать, просто так в Италию ехать нельзя. Нужно отправиться туда, чтобы насладиться прохладной, чистейшей водой озера Орта или любого другого итальянского озера, из которого можно смело пить. Вы бы знали, какие виды открываются, когда плывешь дистанцию на соревнованиях. Знал бы и я, но в тот момент, когда мы там находились, мое соревновательное прошлое не позволяло чуть подробнее рассмотреть эти виды, потому что меня охватил состязательный азарт. С воплем «Что за заварушка?» я ринулся бороться за первое место, хотя не был к этому готов на 100%. Пришлось применять все навыки тактической борьбы, чтобы оказаться сильнее соперника за счет опыта и логики, а не физической подготовки. На самом деле, не только опыт и логика были причинами моего первого места на этих соревнованиях, но и качественно спланированная мотивационная уловка от хитрого спортсмена. Один из моих учеников перед самым стартом сказал, что за первое место дают 800 итальянских национальных рублей, а на это ж столько вкусной еды в ресторанах можно было заказать. И вот вместо красивых видов озера Орта, ветхих, но органично вписанных в холмистый пейзаж итальянских домиков, запаха пиццы и ласкающей уши местной речи, я думал о тактике заплыва. Как и кому мне встать в ноги, сколько буев от места старта до финиша, на каком буе делать финишное ускорение и какие статические объекты выбрать для лучшей навигации по ним в процессе гонки. Встать в ноги – это плыть в благоприятных условиях за одним из лидеров, где создается попутное течение, которое помогает экономить силы, не снижая скорость плавания. Короче, времени на красоты не было, а 800 евро за первое место организаторы так и не дали. Более того, они никогда не слышали вообще про денежный приз. Пришлось ответственность за введение в заблуждение тренера переложить с ничего не ведавших организаторов соревнований на ведавшего и ехидно улыбающегося после финиша подопечного, который сам должен выиграть подобный заплыв. Чтобы не шутить так больше. Но если ваша цель — отдохнуть так, чтобы с улыбкой и мечтательным взглядом вспоминать на работе приятные деньки, глубоко засевшие в памяти, то лучше плыть и наслаждаться необыкновенными видами, а не ввязываться в борьбу за награды. Ведь в нашей жизни победитель тот, кто на финише физического бытия скажет: «Это было реально круто». Помню, тогда я еще до начала соревновательной дистанции сказал себе, что буду любоваться только видами гор, острова с замком и деревушками, нависшими над озером. Потом, когда все спортсмены, в том числе и я, вошли в воду в ожидании старта, помню только пелену, все как в тумане, включился холодный расчет. Я проанализировал всех на качество очков, гидрокостюма, оценил, надета ли шапочка профессионально или полюбительски, как застегнут буй безопасности, какую позицию спортсмен занимает, какая техника во время разминки и так далее. В общем, человек может уйти из профессионального спорта, но профессиональный спорт из человека не уйдет никогда. Ладно, хватит сидеть без движения, пора идти плавать. И мы начнем следующий урок с частичного повторения первого. Если вы только начинаете осваивать плавание, каждую тренировку можно и даже нужно повторить несколько раз. Как только почувствуете, что движения стали более легкими, плавными и привычными, переходите к следующему уроку, а значит и к следующей главе книги.